Глава 19. «Саша, ты уверена в том, что у нас будет ребенок?» — спросил Никита Шуру, когда они поднялись в квартиру и остались вдвоем, отправив Илюшу в его комнату. «Почему ты спрашиваешь?» — насторожилась она. «Ты что, мне не веришь?» «Ну что ты?» Он взял ее за руку и усадил рядом с собой на диван. «Просто хочу знать, насколько это точно. Понимаешь, сейчас все очень сложно с бизнесом, и мне для того, чтобы удержаться на плаву, нужно будет часто уезжать. Как ты справишься одна с двумя детьми?» Шура вздохнула. «Даже не знаю, как-нибудь придется. Ты только поговори с Илюшей, чтобы он меня слушался и никуда не уходил без разрешения. Никита, у меня чуть сердце не остановилось, когда он сегодня потерялся. Давай наймем няню. Вот хотя бы Юлю», — предложил Никита. «Она Илью хорошо знает и наверняка согласится помогать тебе». «Вот еще», — фыркнула Шура. «Я не хочу, чтобы кто-то тут крутился передо мной. Тем более это Юля. Если так хочешь, давай отправим Илюшу в деревню, к твоей бабушке. Там он будет под присмотром, и ничего с ним не случится». «Никитушка, милый, это же ненадолго. Правда, пусть Илья поживет там. Так будет лучше для всех нас и для него в первую очередь». «Я подумаю», — кивнул Никита и обнял Шуру. «Интересно, кто у нас будет, сын или дочь?» «Не знаю», — пожала плечами Шура и улыбнулась. За импровизированным столиком из составленных друг к другу ящиков сидели пятеро. Два молодых парня, братья Олег и Вовка, работавшие грузчиками. Двое мужчин лет 35, сам Юрка Пищулин и Петру Гурьев. Пятым, самым старшим среди них, был Семен Волынкин, отвечавший в теплицах за семенной материал. Его зарплата всегда была немного больше, чем у остальных, и из-за этого овощеводы относились к нему с особым уважением. Люба подошла и встала за спиной Волынкина, тем самым заставив его обернуться. «Тебе чего, Любань?» «Да вот посмотреть хочу, как вы играете», — сказала она, стараясь не показывать своего волнения. «Интересно, в дурака, да?» «Ишь ты, догадливая какая!» — усмехнулся Петру Гурьев. «Умеешь, что ли?» Люба пожала плечами. «Немного?» «Тогда садись». Петро показал на пустой перевернутый ящик. «Мы в подкидного резались. Только Данилыч сдался и ушел. Хочешь, будешь вместо него?» «У меня денег совсем нет», — покачала головой Люба, показывая глазами на кучку смятых некрупных купюр, лежавших перед мужиками. «А мы тебе в долг запишем, зарплату отдашь», — хохотнул Вовка. «Давай, Любань, с бабами в картишке на деньги я еще не резался». «На раздевании было, но это тебе еще рано». Юрка Пищулин из-под лобья посмотрел на Любу. «А ты с кем играла?» «В школе, с ребятами». Любаша села напротив Волынкина. «Смешно», — усмехнулся Юрий. «Ну что ж, дядя Семен, вот и нашлась тебе пара вместо Данилыча. Я, как всегда, с Петром, Воха с Олегом. Держи карты, Любава, раздавай». Люба кивнула, взяла колоду и принялась тасовать ее. А потом суетливыми, неумелыми движениями раскидала карты всем участникам для первой партии. Как ни старалась Люба, игра у нее не шла. Карты попадались мелкие, козыри оседали в других руках. И Семен, не ощущая поддержку, даже раскраснелся от досады. «Две партии профукали. Зачем же ты садилась, если играть не умеешь?» Наврала с три короба. А я уши развесил. Люба спокойно пожала плечами. «Да я же не специально, дядь Сём. Может, еще отыграемся? Кто раздавать будет?» Колоду взял сам Юрий. Игра разгорелась с новой силой. «Семерка пик». «Десятка». «А я твою десятку валетом». «Еще два валета, дядь Юр». Ты что делаешь? Валет козырной». Любаша только рассмеялась. Двух партий ей вполне хватило, чтобы изучить стратегию каждого игрока. поэтому, присматриваясь к ним, она не думала о выигрыше. Ей хотелось вспомнить навык, которому так долго учил ее отец. Ничего не зная об этом, мужчины, в шутку принявшие ее в игру, решили, что в третий раз Любе просто повезло. Она не только сама сбросила все карты, но и помогла отбиться Семену. Однако все последующие партии тоже выиграла она. «Раздавай!» — крикнул брату Олег, вошедший в азарт. Но Люба поднялась и покачала головой. «Работать надо. Обед закончился. Пойду я». Мужчины все как один посмотрели ей вслед. Но прежде чем идти на свое рабочее место, к Любе подошел Семен и протянул ей несколько купюр. «Твоя доля». Люба даже руки спрятала за спину. «Я не возьму. Я же просто так играла. Мне было скучно, вот и все». «Не дури!» — прикрикнул на нее Семен. «Карточный долг — это святое. А ты везучая. Или скажешь, что тебе деньги не нужны?» «Нужны, но эти деньги брать я не буду», — упрямо повторила Люба. «А если хотите мне помочь, купите моей бабушке лекарств. У вас ведь есть машина, и вы часто бываете в городе». Семен задумчиво посмотрел на девушку. «Хорошо, только список мне напиши, чтобы я ничего не напутал». Лекарства Семен привез тем же вечером. Теперь Люба часто подсаживалась к мужикам, когда они начинали играть. Изредка она выигрывала у них, чаще поддавалась и сливала игру, замечая, как внимательно Юрий наблюдает за ней. Люба все ждала, что он однажды заговорит с ней о чем-то важном, но он молчал, видимо, обдумывая, что же ему с ней делать. А Любаша, едва карты попадали к ней в руки, начинала чувствовать себя, как рыба в воде. Ее партнеры по игре ни разу не заметили, как ловко она меняла их колоду карт на свою, как доставала из рукава нужного туза или козыря. И это ее очень радовало. Пальцы девушки виртуозно владели картами, и фокусы, которые она могла делать с ними, могли бы удивить даже видавших виды катал. Но Люба никому не показывала свое мастерство. Этому много лет назад научил ее Ванька Серый. «Никто не должен знать, что ты умеешь и на что способна. Не доверяй людям, особенно если речь идет о деньгах. Эх, жаль, что ты девчонка. Хотя, может быть, это и хорошо. Никто не будет воспринимать тебя всерьез. Но ты королева среди сброда подданных, и всегда помни об этом. Никто ничего не должен о тебе знать». Люба уяснила это правило раз и навсегда. В первый же день, когда они после пожара вернулись с бабушкой домой, Люба пришла на пепелище и отыскала свой тайник. К счастью, он совсем не пострадал, потому что был спрятан в полу. И Люба даже заплакала от радости, прижимая к себе металлическую коробочку с дорогими ее сердцу вещами. Были среди них и карты ее отца. Вот с этой-то потрепанной колодой Люба и оттачивала свое умение, когда ее никто не видел, даже бабушка. Карточную игру в теплице девушка тоже восприняла как возможность закрепить свои навыки, и поэтому выигрыш ставила на второй план. Однако каждый раз, принимая вместо выигранных денег продукты и лекарства для бабули, Люба мысленно благодарила отца за то, чему он научил ее. Теперь им с бабушкой жилось немного легче. И все-таки играть часто Любаша боялась, потому что не хотела, чтобы люди говорили об этом. Шура подошла к зеркалу, расстегнула халат и повернулась, чтобы хорошенько рассмотреть свой живот. Нет, продолжать врать Никите про беременность опасно. Он и так уже начинает что-то подозревать. Как же быть? Шура внимательно всмотрелась в свое отражение и поморщилась. Черт, надо же так попасть. Она была в двух городских больницах, и ни в одной из них не нашлось врача, который сделал бы для нее липовую справку. Шура предлагала любые деньги за то, чтобы они подтвердили историю о случайном прерывании ее беременности по состоянию здоровья. Так бывает у многих женщин, и ничего особенного в этом нет. Почему же ни один доктор не согласился помочь ей в этом? Шура вздохнула, вспомнив последний разговор с Никитой. Он вообще собирался пойти на прием к врачу вместе с ней. Хорошо, что у него не нашлось на это времени, иначе Шура просто пропал бы. Но проблема никуда не ушла, и ее нужно было решать. В дверь постучали. «Тетя Саша, можно я погуляю во дворе?» — послышался голос Илюши. Шура скривила недовольную гримасу, открыла дверь и уставилась на мальчика. «Нет, ты никуда не пойдешь, потому что наказан. Я тебе не раз говорила, что рассержусь, если еще раз увижу тебя с этой тетей Юлей. Почему ты никогда не слушаешься? Я что, обязана бегать за тобой? Иди в свою комнату и не вздумай выходить оттуда. Ты меня понял?» Илья кивнул. В последнее время тетя Саша стала совсем сердитой, и папа просил не волновать ее, потому что она не очень хорошо себя чувствует. Но Илюша и без этого боялся подходить к ней, ведь она уже давным-давно перестала быть доброй тетей Сашей и всегда только ругалась на него, а потом еще жаловалась на мальчика его отцу. Тетя Юля совсем другая. Жаль, что тетя Саша не разрешает ему дружить с ней. Она добрая и очень вкусно готовит. Скорее бы она уже вернулась с работы. Илюша каждый вечер поджидал ее, сидя на скамейке. И она всегда приносила ему какое-нибудь лакомство, почему-то утверждая, что его передал для Илюши зайчик. Много раз Илья просил тетю Юлю показать ему этого зайчика, но она только смеялась в ответ и говорила, что невозможно, потому что зайчик трусишка и всех боится. Слушая добрую соседку, Илюша улыбался, но в душе хорошо понимал несчастного зверька. Он и сам был похож на такого же зайчика и больше всего на свете хотел, чтобы его любили. В этот день Динара ушла с работы пораньше, и Юля охотно отпустила ее, пообещав, что все сделает сама. Она уже заканчивала уборку, когда в дверях палатки показался Алибек и поманил молодую женщину пальцем. «Юля, иди-ка сюда, говорить с тобой хочу».